Глава 3. Едва выбрались на дорогу, как нас нагнал отряд воинов. Мы сдвинулись на обочину, пропуская их, но мимо они не проехали. «Кто вы и что делаете на нашей земле, чужеземцы?» Напротив встал мужчина, его копье было направлено на меня. «Ищем храм богов!» Парни решительно заградили спинами. «Мы вас проводим!» Воин чуть качнул головой, как нас окружили. Нам представили двух лошадей. Я села к Марку, Стивен сел на второго коня. Выдвинулись и последовали в середине отряда. Надеюсь, что все это нормально и у нас не будет проблем. Внезапно почувствовала на себе пристальный взгляд, да не один. Мужчины бросали на меня заинтересованные взоры. И тут до меня дошла истина. Это оборотни, да еще и наги, и ничего так, симпатичные. Меня внезапно жестко прижала к себе рука Марка. «Ты думаешь, если строить им глазки, мы начнем ревновать?» – зашептал на ухо. «А мне надо, чтобы вы начали ревновать? Так-то до этого мне было не нужно вроде, вы прекрасно справлялись, гуляя по клубам», – фыркнула я. «А по сути, необходимы только для рождения детей, а я с этим не тороплюсь. Как нагиня, проживу 300-400 лет», — рассмеялась я. «Госпожа едет к храму в поисках богатого гнезда?» Командир отряда подъехал ближе. «Я сама не знаю, зачем еду, но он зовет меня. Я чувствую», — посмотрела в сторону города. «Вам будут рады. Женщин-нагинь мало, только волчицы и кошки». Он сказал это так, словно говорил о низшем сорте существ. «Сможете выбрать достойное вас гнездо? Посмотрим». Кивнула я, отцепляя от себя больно сжимающую меня руку Марка. «Еще раз так сделаешь, пойдешь пешком», — зашипела я. Мы приблизились к городу, ворота были распахнуты, но перед ними стояла стража. Нас пропустили без проблем и даже сопроводили до храма. Я спрыгнула с лошади сама. Не посмотрев на оборотней, парни буквально фанили недовольством и злостью. Храм был круглым и как будто выточен из цельного камня. Только красная крыша, как у пагоды, торчала в несколько этажей. Возле дверей нас встретили служители и развели на мужскую и женскую части. Я с интересом рассматривала статуи, выстроившиеся вдоль стен. Видимо, оборотней раз было больше. Но не сейчас, так как стражник заявил только о волчьих и кошачьих оборотнях. «А драконы?» — сказала вслух, замерев возле статуи ящера. Они есть, но обитают отдельно в горах. Давно их не видели. Все расы имеются, но живут обособленно, и мы стараемся не пересекаться. Кроме этого города, он единственный, куда можно прийти всем. Пояснил мне служитель, ведя дальше. Статуя Нагини находится в глубине, под покровительством богини жизни. А есть еще и человеческие боги, заинтересовалась я. Вы не из нашего мира? Служитель внезапно замер, останавливаясь. «Да, храм призвал меня», — кивнула я. «Сейчас я слышу шепот. Он зовет туда», — я посмотрела в темноту, что вела куда-то дальше. «Тогда идемте. Возможно, вы та, кто по предсказанию вернет в наш мир оборотней и магию». «Настоящую магию?» — удивилась я. «Да, она пропала. Постепенно, как два мира разорвали связь». «А почему это произошло?» Мне вручили факел, служитель взял еще один и шел впереди, освещая путь. Король хотел иметь власть в обоих мирах. Здешней ему было мало. Маги соорудили портал, только через него можно было ходить туда-сюда. Но продолжилось недолго. Боги разгневались и закрыли его, полностью от нас отрезая. «Это плохо. Один пожадничал, все пострадали». «А на вашей половине оборотней много?» «Нет, но есть все виды, наверное, кроме драконов. Их точно нет. Мы, наконец-то, дошли до большой, до самой крыши богини, женщине, одетой в греческую хламиду, держащую в руке ветвь какого-то растения. На голове у нее был золотой лавровый венок. У нее в ногах, прямо на сандалиях, вольготно расположилась нагиня, словно живая. Из чего же она сделана?» Я удивленно осветила каменное тело женщины-змеи. «Говорят, что младшая богиня просто уснула», — пояснил служитель. «Оставьте, пожалуйста, меня одну». Я воткнула в кольцо на стене факел, жрец сделал это со своим и ушел. Когда его шаги стихли, я присела на пол, прямо между ног богини, протянула руку и дотронулась до ногини, с удивлением, проводя по чешуйкам, гадая, как ее сотворили. Возможно, это металл, нанопокрытие и еще что-то искусственно сделанное. Она выглядела живой и словно спящей. Внезапно она пошевелилась. Я удивленно замерла, не сводя с нее взгляда. «Дитя!» – зашипела она, а ее хвост внезапно схватил меня и поднесла к себе. «Моя кровь в тебе сильна, но ты слабодухом, мужчины!» «Тебя это так по-детски волнует? Ты королева, можешь создать гнездо из сильных самцов, а эти, кошаки, даже в отцы не годятся. Кого родишь от них? Они моя пара!» – заволновалась я. «Дам другую, десяток нагов, сильных, богатых!» «Я хочу сама выбрать, нельзя вот так решать за меня!» – внезапно разозлилась я. «Сопротивляешься мне?» – разъяренно зашипела богиня. Мгновенно она приблизила лицо ко мне, выпустив клыки, но я не стала ждать. И, обернувшись и защищаясь, сама укусила ее в руку. Та отбросила меня, и я отлетела к стене, больно ударяясь. Богиня зашипела, кинулась ко мне, но мой яд подействовал на нее, и она внезапно рассыпалась в пепел. До меня мысленно донеслись ее последние слова. «Спасибо, дитя, я теперь свободна. Ты ключ от мира, тебе и принимать решение. Но будет это непростым выбором. Соблазн нагов и блеск золота еще никто не отменял», — раздался ее смех. Из рюкзака достала кусок ткани, сари, обмотала грудь и поползла на выход. Я пребывала в каком-то бешенстве. Мне хотелось убивать.